Глава 18. Дот. Успели мы вовремя. И отлично, ведь ожоги четвертой степени в походных условиях не лечатся. Их можно смазать йодом и забинтовать, а потом принять пяток колес Тарина, чтобы умереть в безболезненных корчах и с цветным кайфом. Но успели, а о плохом не будем. Странно, что командир вообще обнаружил дот. Ведь над землей лишь слегка возвышалась верхняя плоскость боевого каземата с бронированным боевым отделением УОС-Горчак до оголовки вентиляционного оборудования и отопительной системы. Хоть Сван и пытался представить все как случайность, я ему не верил и не понимал, зачем командиру нас обманывать. Но знал он об этих траншеях, и что в этом секретного? Эмир и я бежали под первыми каплями дождя по ходу сообщения. Вот и бронированная дверь, ведущие в паттерну, набранную из прямоугольных бетонных колец. Если в каземате Дота шкафы для боеприпасов хоть наполовину не пустые, мы имеем шанс расхреначить в жести фарш весь караван за пару минут, причем не подставляясь под пули. И так мне эта мысль понравилась, что я, поскользнувшись, схватился за мокрую ручку. Зашипев от боли, я выругался. И вот мы внутри. Нам повезло. Дверь оказалась не заперта, иначе пришлось бы всем ночевать с Душаном в блиндаже, а то и вовсе прилечь в ближайшие лужи. Военные в спешке покидали эти места. Смотрители Дота, начальник караула, сержант да три солдатика дернули отсюда при первой возможности, не теряя времени на длительную консервацию объекта. В коридорчике горел свет, было сухо и тепло. «А что, уютненько?» – подмигнул я Амиру. Тот был мрачен, как ноябрьское небо, из которого вот-вот посыплет снег. И стоило только мне оценить комфорт, как снизу послышались звуки выстрелов. Значит, под нами есть еще как минимум один уровень. И наши коллеги долбят там в два ствола. Ворон очередями из М-16, Сван одиночными СВД. Надо очень сильно чего-то испугаться, чтобы вести огонь в небольшом помещении, ограниченном бетонными стенами. Реально можно нарваться на собственную пулю. Рикошет – штука непредсказуемая. Не сговариваясь, мы сняли оружие с предохранителей. Эмир отворил вторую бронированную дверь, пропустив меня в тамбур. Я огляделся, поводя по сторонам АК. Эмир тем временем отворил дверь слева. Он решил проверить вентиляционно-силовой каземат, где располагались аккумуляторы аварийного освещения и электрощит с кабелями, которые расползались по всем отсекам. Пара очередей из Штайр хватило бы, чтобы Дот погрузился во мглу. У каждого из нас был фонарь, но мне абсолютно не понравилась идея сражаться с неизвестным врагом в слабо подсвеченной темноте. Эмир вернулся обратно в тамбур, где я его поджидал. Мы продолжили наш увлекательный вояж по Доту. Снизу все еще раздавались выстрелы. «Надо помочь!» Убийца полицейских посмотрел на меня с такой неприязнью, будто я изо всех сил уговаривала его не делать этого. «Надо», — согласился я. «Вот только сунешься и сразу получишь пулю в лоб. Кто там в горячке боя будет приглядываться, куда долбит?» «И что ты предлагаешь?» «Осмотреть помещение. Если внизу затаился враг, то почему бы ему не спрятаться и наверху?» Эмир покачал головой, но таки послушался. Я юркнул в вспомогательный каземат и, смотрев шкафы, убедился, что мы сорвали изрядный куш. О таком бонусе, полном боекомплекте для пулеметов и ПТРК, можно было только мечтать. На столе лежал съемный ствол от ПКТ. Между шкафами располагалась лестница к люку в боевой каземат. Меж тем выстрелы внизу стихли. «Спустимся?» – нерешительно предложил Эмир. «Здесь подождем», – покачал головой я. «Если наши справились, сами вылезут. А если нет, подождем. А потом по обстановке». Насчет потом думать не хотелось. Без Свана нам и бонусы ни к чему. Надеюсь, Ворон справился с той напастью, что поджидала карателей уровнем ниже. Из вспомогательного каземата через дверь мы попали в казарму Дота. Казарма – это, конечно, громко сказано. Здесь располагались нары в три яруса, стол с табуретом, железный шкаф для личных вещей и продуктов. На стене висел параллелепипед бак для питьевой воды. На столе чернел дисковый телефон. Я такие агрегаты только в кино видел. Чисто, аккуратно, ни малейших признаков пыли. Это потому, что воздух в ДОТ проникает через систему угольных фильтров. Из казармы наружу выводился перископ наблюдения. В него-то я и увидел, что дождь льет, подобно Ниагарскому водопаду. Посреди казармы в пол был вделан люк, ведущий на нижний ярус. или ярусы. Это ж как архитекторами задумано. Странно, что для одноразовых учений вообще установили ДОТ. Понятно, что хотели поразить натовцев размахом нашей армейской мощи, но выкрашенный в желтый цвет вентиль медленно провернулся. Мы с Амиром тут же взяли люк на прицел, и когда он откинулся, я едва удержался, чтобы не открыть огонь. Извините, привычка. Стреляй, а потом извиняйся, если будет перед кем. Эта привычка не единожды спасала мне жизнь. Кто к нам спешит? Хозяева природы или тварь дрожащая? Наружу высунулась голова ворона. Ну и начадили мы там. Пусть проветрится, а потом уже. Сталкер проворно выдернул свое тело из лаза. За ним сначала показалась снайперская винтовка, замаранная фиолетово-розовой слизью, а затем просунулся и сам командир. «Что случилось?» – не удержался я от вопроса, заметив, что коллеги вовсе не собираются отчитываться о проделанной внизу работе. «Да так!» – отмахнулся ворон. «Ничего особенного. Кровососов спугнули. Ячейку общества». «У кровососов тоже есть инстинкт размножения, как и у прочих существ зоны. Они от сырости не заводятся. Правда, я всегда думал, что кровососы либо гермафродиты, либо даже не знаю кто. Меня мало заботили половые трудности мутантов. Если возникала необходимость, я уничтожал зверье, а не держал свечку. Но представьте себе, что вы страстно занимаетесь любовью. Ваша подруга – секс-бомба с длинными ногами, шелковистыми волосами и большой упругой грудью. Тела переплелись. Бешеный ритм приближает вас к точке наивысшего наслаждения. И тут в спальню вламываются двое грязных небритых мужиков, от которых пахнет перцовым самогоном. В руках у мужиков оружие. Представили? Я отчетливо, даже слишком. И какие ваши действия в таком случае? А? Не знаю, как вы, а я бы сначала поцеловал подругу в сахарные уста. Затем выскользнул бы из жарких объятий и завалил на месте уродов, посмевших прервать процесс. Или хотя бы попытался это сделать. У них ведь стволы, а у меня всего лишь напряженная крайняя плоть, ярость и кулаки. И этого уже немало, но все-таки... Вот примерно в такой ситуации оказался кровосос-самец, которого Сван и Ворон застукали во время соития с подругой. Как потом рассказывал Сван, мутанты застыли в углу, сплетя ротовые щупальца в сложный узел. То есть никаких фрикций, ахов и охов. Тишина, темнота и обмен генетической информацией. Хотя нет, не совсем так. Кровососы сопели. Кто-то из сталкеров сравнивал дыхание кровососа со звуком из кухонного крана, открытого, когда в доме отключили воду. Так вот здесь открыли два крана сразу. Какого хека каратели полезли на нижний ярус, для меня до сих пор загадка. Ведь казарма более чем подходила для ночевки на одну ночь. Но полезли, и, врубив электричество, обнаружили парочку на месте преступления. «Опаньки!» – сказал ворон и добавил. «Сваливаем!» Но майор то ли не слышал, то ли, оценив обстановку, уже принял решение, отдал себе приказ и добросовестно его исполнил. У военных бывают подобные заскоки. Я не виню Свана. Сам маршировал по плацу, знаю, каково это. В общем, вместо того, чтобы подняться по лестнице и захлопнуть за собой люк, майор скинул к плечу винтовку и нажал на спуск. Пуля угодила в сплетение щупалец, то есть в органы, настроенные для ласк. Представьте, что вам... Нет, не надо этого представлять. В общем, самец пришел в неописуемую ярость. Еще бы. Сообразив, что без драки не обойтись, ворон захотел угостить кровососа парой-тройкой маслин калибра 5,56 на 45. Ведь мутант так замечательно стоял в профиль карателям. Через височные слуховые отверстия виднелся двухцветный мозг. Но ворон промазал. Пули угодили кровососу в толстую лобную кость, не причинив особых повреждений. Кровосос только качнул головой, будто в глаз ему попала пролетающая мимо муха. И вдруг его словно трамплином подбросило. Наклонившись, он прикрывал подругу от людей, но только по нему начали стрелять, мутант резко выпрямился. Таких гигантов ворон еще не встречал и не горит желанием встретить вновь. Свану не с чем было сравнить, но размеры мутанта его тоже впечатлили. Как-никак, 2,5 метра ростом, не меньше, череп кровососа упирался в потолок, и было видно, что мутант сутулится, что ему тесно. Выстрелом СВД ему наполовину отсекло одно щупальце из четырех. Оставшиеся 3 яростно вздыбились, и мутант попер на карателей, словно паровоз, который медленно, но уверенно набирает ход. Его и людей разделяли 10 метров, не больше, так что всерьез разогнаться он не мог. Сообразив, что карабкаться наверх уже бессмысленно, Ворон принялся поливать кровососа очередями из М-16. СВД подрагивало в руках Свана. Выстрелы слились в один сплошной грохот. Мышцы бугрились на теле мутанта, когда он шагал к карателям, широко раскинув лапы и растопырив длинные пальцы. Его обветренная кожа была коричневой, сплошь в прожилках вен. Кровосос сильно наморщил лоб, не дать не взять греческий мыслитель, познающий тайну бытия. Черные глаза мутанта сильно гноились, смрадная жижа стекала по морде, которую можно было бы назвать людской, если бы не ротовой аппарат. Говорят, кровососы тем и сильны, что прут прямо на стрелка, не обращая внимания на раны. Подтверждаю, так оно и есть. Но мутант, с которым встретились каратели, был из другой породы. Внезапно он припал на передние лапы, резко уйдя из сектора обстрела и прыгнул вперед, словно уссурийский тигр. Ударом плеча он отбросил Свана к стене, щупальцы его устремились к лицу Ворона, но сталкер откатился в сторону. К чести Свана, ударившись затылком о бетонную стену, он не потерял сознание и не перестал стрелять. Он выпустил в кровососа целый магазин, пока тот размахивал лапами, пытаясь зацепить верткого сталкера. И уж Ворону пришлось изрядно попрыгать, чтобы уцелеть. Тронь его мутант хоть пальцем, сломал бы сталкеру кости. Все-таки туша еще та, да и лупит от души, куда там боксером супертяжеловесом. Показывая чудеса гибкости, Ворон не забывал стрелять в мутанта. Бестолку, как с гуся вода. Пули прошивали чудовище насквозь, вырывали куски плоти, но кровосос, казалось, вообще не замечал этого. Походя он рубанул кулаком в стену, где только что сидел Сван, раскрошив бетон, словно пенопласт. Майору в этот момент представилась прекрасная возможность ударить слуховое отверстие кровососа, и он не преминул ею воспользоваться. Ткнул СВД в нежную плоть и налег всем своим весом, проталкивая ствол вглубь. И огромный мутант тут же, Сван никак не ожидал этого, упал. ГРУшник отпрыгнул от тела кровососа, которое содрогалось в конвульсиях. Напоследок попасть под горячую руку Свану не улыбалось. Когда монстр затих, командир вытащил из его черепа винтовку, а Ворон на всякий случай разрядил в дыру целую обойму, превратив мозги чудовища в кашу. «Живучий, тварь!» — тяжело дыша поделился своим наблюдением Сван. «А то!» — сплюнул сталкер. «Еще какой живучий!» И они полезли наверх ко мне и Амиру. А уж мы-то взяли люк на прицел. «А как он прыгал, а? Как он прыгал?» Брызжа слюной, Сван тыкал пальцем в Ворона. Лицо его побагровело после того, как он опорожнил флягу с Хиросимой на 2/3. «Я вам говорю, парни, как кенгуру, блин, как снорк какой-то». «А сам?» — ревел в ответ Ворон. Он тоже снял стресс алкоголем. Хотя сталкеру вообще-то не положено переживать из-за таких мелочей, как нападение мутанта. Ведь это часть рабочего процесса, бытовая мелочь. «Цыц! Кто тут главный? Я тут главный. У нас субординация». Грозно нахмурив брови, заявил Сван и вновь поднес флягу ко рту. Кадык его величаво задергался, отмеряя глотки. Полчаса назад Сван заставил меня готовить ужин, а Эмира чистить СВД. Мол, раз мы не принимали участие в героической битве с монстром, то должны отличиться хотя бы на хозяйственном фронте. Эмир попытался было возразить, но майор в два счета подавил его сопротивление. Я же с удовольствием занялся готовкой. Нравится мне это дело. Если бы нелегкая не занесла меня в зону, на гражданке я стал бы поваром. А что? Отличная профессия. Всегда в тепле и при продуктах. Пока сваришь супчик, 5 раз пробу снимешь. Пока сделаешь кашку, из кастрюли целую миску откушаешь, проверяй на соль. Я уж не говорю про компоты, котлеты. Эх, устроиться бы в заводскую столовку, жрать за казенный счет от пуза и греть у печи кости, застуженные в зоне. Не жизнь бы у меня тогда была, а сказка. Хорошо бы, конечно, в ресторан пойти, шеф-поваром, но, боюсь, там судимостью не возьмут. А то бы я омаров готовил. Правда, я не знаю, как с них пробу снимать, но это дело наживное. Я парень сообразительный. «Слышь, Край, а что у нас на ужин?» Ворон снял куртку, затем стянул с себя свитер и остался только в майке, белесой от соляных разводов. «Я впервые видел другого сталкера неглиже. В зоне, сами понимаете, раздеваться не приходится, а за периметром я с мужиками в джакузи не парюсь, не моя ориентация». Оглянув взглядом поджарую фигуру Ворона, я одобрительно хмыкнул. «Ничего лишнего, жира нет, сплошные мышцы. Мне бы в его возрасте так хорошо сохраниться». «Дык, это, я сейчас очень вкусно открою 4 банки тушенки и нарежу хлеб. Можно начинать меня хвалить. Типа, спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам». Мою шутку не ценили. Надо же, сборище гурманов. Всего пара суток в зоне, а уже носы воротят от консервов. И ворон туда же, будто скрываясь от двух кланов, он на привалах готовил себе лазанью и фаршированного лосося. Считаю, с поставленной мне задачей я справился на отлично. Кто умеет лучше, пусть сделает лучше или замолчит навек. И кто тянул Эмира за язык, а? Он вдруг отодвинул от себя банку и сказал. Самца завалили, это я понял, он внизу лежит, мертвый. А его девушка, ну, с которой он целовался. Даже ворон перестал чавкать, и у меня начисто пропал аппетит. Мгновение мы откатились каждый к своему стволу. Снять оружие из предохранителей, боевая тревога. Подземелье вместе с нами пережидает ливень вдова кровососа. Это было словно наваждение какое-то. Радуясь тому, что сваный ворон убили гигантского мутанта, мы упустили из виду, что монстров было двое. А уж самки кровососов ничуть не уступают в свирепости самцам. Особенно те, которые мстят. СВД-свана резко пахло горячей смазкой, и я вдруг вспомнил, как майское солнце